16. Концепция мобильной войны, выдвинутая товарищем Сталиным на совещании Наркомата обороны и командного состава РККА в ноябре 1934 года и основанная на трудах Триандафилова ВК, сразу имела облик развернутого плана действий по перевооружению армии и изменению тактики и стратегии применения войск. В условиях массового применения бронетехники и авиации на первое место выходит маневр подвижными и мощными соединениями, оснащенными всеми необходимыми средствами ведения боя и управления войсками на основе всеобщей радиофикации. Такая схема позволит войскам быть везде и всюду, своевременно оказываясь на острие удара противника, а не размазывать войска тонким слоем по фронту в ожидании прорыва. Представленным планом предлагалось насытить армию автобронетанковой техникой с тем, чтобы механизация частей первой линии достигла 100%, а войск второй линии – 50%. При этом уточнялось понятие войска первой линии как подразделений постоянной готовности и полной укомплектованности личным составом, вооружением и боеприпасами. Таким образом, части подразделений РККА предстояло стать такими же мобильными и боеспособными, как пограничные войска наркомата внудел. Тем же планом определялись цели и задачи войск первой линии не как удержание противника на определенных рубежах в ожидании мобилизации, а сразу – ведение активных оборонительно-наступательных операций в ходе подвижной обороны. Для этого, кроме механизации частей, было предусмотрено изменение штатного расписания пехотных подразделений и в том числе придание подвижной артиллерии противотанковых средств на уровне батальона, увеличение огневого могущества пехоты путем вооружения личного состава автоматическим оружием, насыщение пулеметами и саперными средствами. Кроме этого, промышленности ставилась задача прекращения выпуска устаревших образцов техники, таких как Т-26 и создания новых колесных бронеавтомобилей низкого профиля, подвижных пушечно-пулеметных установок универсального назначения и колесных артиллерийских установок, способных к длительному передвижению с пехотой на маршах и непосредственной огневой поддержке. Особое внимание было уделено личному и групповому вооружению уровня взвод-отделения. Кроме автоматических карабинов облегченной конструкции и повышенной огневой мощи, Сталин предложил вооружать пехоту легкими гранатометами, в том числе и одноразовыми реактивными снарядами РС-1 и РС-2 с возможностью запуска с одноразового или мобильного станка, снайперскими винтовками в количестве не менее чем один снайпер на взвод. Также особое внимание было уделено простым в обращении и эффективным минным средствам, которые были бы доступны для применения бойцами. В докладе товарищ Сталин заострил внимание собравшихся на одежде и снаряжении пехотных и пограничных подразделений. Было отмечено, что если шинель и гимнастерка, как парадно-выходная одежда, не потеряли своей актуальности, то для ведения активных боев они подходят плохо, так как сковывают движение бойца и имеют плохие водозащитные и теплозащитные свойства. Лучшей зимней одеждой признавался короткий тулуп и ватная куртка, а в качестве летней одежды – легкая куртка на пуговицах с большим количеством карманов и специальный разгрузочный пояс, где с удобством может разместиться основное и дополнительное снаряжение солдата, личные вещи, боеприпасы и средства первой помощи. Эскизы такого обмундирования, разработанные экспертной группой Центрального комитета партии, были показаны на совещании и позже вызвали бурную дискуссию сотрудников Наркомата обороны и высшего комсостава РККА. Еще одним важным пунктом, затронутым товарищем Сталиным, был вопрос войсковой разведки. Как групповой, с помощью проникновения сквозь боевые порядки противника, так и технической, с помощью всех видов наблюдения – наземного, воздушного и радиотехнического. Только разведка позволит войскам своевременно реагировать на передвижение врага и парировать возникающие угрозы. Так и В. Сталин сказал, не только передовые части, но и тылы должны стать предметом тщательного и внимательного наблюдения разведки, с тем, чтобы ни одно движение противника не оставалось скрытым. В этой же части доклада Сталин обосновал важность своевременных и четких действий контрразведывательных органов, с тем, чтобы ни диверсионные группы, ни наблюдатели и пособник не могли осуществлять свою деятельность на территории, занятой Красной Армией. Все вышесказанное не отменяет действий крупных формирований, таких как бригады, дивизии и армии, но управление ими должно выйти на новый уровень, с тем, чтобы не было потерянных подразделений и опустевших участков фронта. Каждый боец, каждый танкист, летчик или артиллерийский расчет должны быть боевыми единицами, включенными в систему общего боевого управления, гибко реагирующего на изменяющуюся обстановку, и оказываться там и где это необходимо. Журнал «Военная мысль», ноябрь, 1934 г. Очередное заседание народного правительства социалистической Германии, сформированного по рекомендациям Фолькстага 191, открылось в Берлине. Ротевер уверенно держал оборону против польской армии, которая, после захвата Бреслау, так и не рискнула продвинуться дальше. Так что столица ГСФСР вернулась в Берлин, и теперь депутаты Фолькстага размещались в здании бывшего Рейхстага, а правительство ГСФСР заседало по традиции во дворце Антона Радзивилла, там, куда в 71 году Бисмарк перенес свою рейхканцелярию. Заседание открыл Пауль Фрилих 192, занявший должность президента Германии. Он приветствовал членов правительства, выслушал доклад о положении на фронтах и сразу же перешел к непростой обстановке, сложившейся на территории Германии. «Мы находимся в окружении фашистских государств, которые готовы вцепиться в горло молодому германскому социализму. Уже сейчас польская буржуазия, подстрекаемая Англией и Францией, захватила истекающую кровью Верхнюю Силезию, а озверевшие французские Пуалю 193 топчут прирейнские земли. Но мировому капиталу мало этого. Он активно вооружает белые банды, терзающие нашу молодую республику изнутри. Они посылают вооруженных наемников, готовых ввергнуть нашу родину в кровавый от фашизма. И посреди этого мракобесия и ужаса лишь Советский Союз протянул нам руку братской помощи». Фрёлих перевел дух и оглянулся на канцлера, Эрнста Тельмана. Тот едва заметно кивнул, и президент продолжал. «Наше правительство подписало договор о поставках нам вооружения, в первую очередь танков и самолетов, того, чего нам более всего не хватает. Сталин отдает нам все, отрывая кусок от своей страны. У Советского Союза практически нет военного флота, но вместо того, чтобы строить свои корабли, советские заводы ремонтируют наши крейсера. Мы задыхаемся от угольного и нефтяного голода, большевики переводят свои электростанции на экономический график работы, а в наши порты идут танкеры и угольщики. В СССР рабочие до сих пор получают хлеб по карточкам, но в наших портах разгружаются советские суда с продовольствием, и к нам неудержимым потоком на помощь идут лучшие сыны Советской России, вливаясь в ряды ротевера и добровольческих бригад. Поэтому я от лица всех собравшихся говорю слова самой горячей, самой искренней благодарности партии большевиков и ее вождю, гениальному Сталину. Многие члены правительства зааплодировали. Министр народной безопасности Вильгельм Баник 194 быстрым взглядом окинул всех собравшихся, чуть заметно склонился к канцлеру Эрнсту Тельману и что-то шепнул ему на ухо, а президент между тем продолжал. Но силы Красной Цитадели большевизма не беспредельны. Нашим братьям в Советской России не хватает станков и прокатных станов, конвертеров и точных инструментов, тигли и печей, оборудования для химической промышленности. Фёрлих ударил кулаком по трибуне. Мы национализировали фабрики и заводы, но капитал, наш извечный враг, не дает нам использовать наш потенциал в полной мере. А наши заводы не могут работать в нормальном ритме из-за обстрелов и бомбежек. Многие рабочие сейчас сражаются с наймитами мирового империализма, что еще сильнее затрудняет работу наших предприятий. Поэтому первый вопрос, который мы должны решить незамедлительно, перемещение части нашей промышленности, особенно из районов, которым угрожает вражеское наступление или даже захват, в Советскую Россию. Никогда, взвизгнул со своего места министр труда Артур Розенберг. 195, никогда, вы предаете марксизм, вы ищете связи с бюрократической системой, которая подавляет рабочую демократию, истинную демократию, гарантирующую нам народовластие. Пролетариат Германии в едином порыве справится с вражеским нашествием, а вывоз производства в Россию ослабит наш пролетариат. Баник хотел что-то сказать, но Тельман остановил его коротким движением. Вслед за Розенбергом слово взял замминистра народной обороны Ганс Киппенбергер 196, который с цифрами в руках принялся доказывать, что перевод промышленных мощностей в СССР значительно ослабит ротевер и ротемарине 197 и сделает сопротивление вражескому вторжению невозможным. Дениц с места язвительно бросил, что без советской помощи сопротивление станет невозможным еще скорее. Киппенбергер заспорил со своим начальником. Сейчас большая часть народно-гренадерских батальонов вооружена немецким оружием, а советским – лишь некоторые части ротевера. Ваши народные гренадеры 198, дерьмо, бухнул в ответ Дениц. Стадо баранов под командованием обезьян, которых выперли из ротвера или батальонов ротфронта. А про их вооружение не смейте врать, Киппенбергер. Вот, и с этими словами Дениц с грохотом швырнул на стол нечто, отдаленно напоминающее винтовку. Полюбуйтесь, камерадин, это ублюдок, которым разродились эти два засранца, и ткнул пальцем в своего заместителя и министра труда. Указующий, обвиняющий перст переходил с Киппинга на Розенберга и обратно. Вот это, народная винтовка, это дерьмо слепили на Берке. 199 прицельных приспособлений, 0, штык не прикрепить, заряжать по одному патрону. 200 за какой задницей нам нужен этот кошмар, который сейчас начали штамповать даже не сотнями, а тысячами. Дениц вскочил и возбужденно прошелся по залу, громко топоча ногами. Затем закурил и, не слушая попыток возражения со стороны министра труда и своего зама, заорал. Так орал когда-то командир подводной лодки УЦ-25, когда командовал. Аппараты, на ТОВС, по местам стоять, к атаке. Шевелись, сраные обезьяны, вы, обоссанцы, на место. Молчать, я только сегодня узнал, что вот такими народными винтовками кроме Берки загрузили заводы Маузера и Вальтера. Я не спрашиваю вас, дерьмовые идиоты, зачем вам понадобились эти пародии на винтовки, я хочу знать, почему я узнал об этом только сегодня. Камерад-канцлер, он повернулся к Тельману, который сидел с непроницаемым видом. Может, я уже снят с должности министра обороны, а мне забыли об этом сообщить. Тельман отрицательно покачал головой. Вы по-прежнему министр, дорогой геносцы Карл, это я могу вам заявить с полной уверенностью, чего, пожалуй, не могу сделать в отношении нашего министра труда. Что, взвился Розенберг, когда формировалось правительство, вы, Тельман, обещали соблюдать его коалиционный и демократический характер, а теперь собираетесь лишить меня портфеля. А вам известно, что решение о производстве народных винтовок было принято на общих собраниях рабочих заводов Берка, Маузера и Вальтера. Вы собираетесь отменить волеизъявление восставшего народа? Тельман молча кивнул. Да кто вам дал право так нагло попирать народную волю? Или вы хотите создать у нас подобие империи большевиков? Подменить власть демократических советов диктатурой партии? Отказываетесь от марксизма? Отказываюсь от маразма, жестко произнес Эрнст Тельман и встал со своего места. Если вы хотите молиться на Маркса, как на икону, стройте храм, Розенберг, и не мешайте работать. Дениц, сколько оружия поставили нам советы? На сегодняшний день мы получили от них 68 тысяч винтовок, 2000 пулеметов, 400 орудий разных калибров, 110 танков и 201 самолет. Этого хватило на то, чтобы полностью укомплектовать и вооружить 4 дивизии ротвера, полнокровных, боеспособных дивизий, каждая из которых не уступает ни польской, ни французской дивизии. И, во всяком случае, Дениц бросил не предвещающий ничего хорошего взгляд на своего зама, каждая из этих дивизий стоит на фронте 5, а то и 6 этих дерьмовых народно-гренадерских бригад. Киппенбергер икнул, но не посмел возразить. Розенберг все же вставил свои 5 пфеннигов. Это от того, что вы не даете народным гренадерам ни танков, ни артиллерии. А разве наша промышленность производит танки? Делано изумился Тельман. Вы и Киппенбергер утверждали, что народно-гренадерские части снабжены исключительно оружием германского производства. Так зачем же вам танки из империи большевиков? Производите свои народные танки и народные пушки. Думаю, что народные гренадеры скажут вам за них огромное спасибо. Возразить не посмел никто. Подвожу итог, веско сказал Тельман. Министру народной промышленности подготовить график вывоза в Советский Союз производств, находящихся в прифронтовых районах, в первую очередь, предприятия ИГ, Форбин 201 Маузерак 202 Байришев Люкцей Гверки 203 заводов Крупптессен и некоторых предприятий ЦЕИС, учесть также вывоз специалистов и квалифицированных рабочих. Министр промышленности Рудольф Гернштадт 204 кивнул и сделал пометку в своем блокноте. Срок исполнения – 5 дней. Что же касается народно-гренадерских частей, я полагаю, что товарищ Дениц сам разберется с этими формированиями и оценит их полезность. Правительство ждет от вас доклада, он повернулся к министру обороны, через неделю, все свободны, задвигались стулья, зашаркали ноги, скрипнула открывающаяся дверь, а вас, Розенберг, негромко произнес Баник, я попрошу остаться. В Москве решение о переводе части производственных мощностей Германии восприняли неоднозначно, то есть Сталин и Куйбышев, которые, собственно, и явились инициаторами такого перемещения, разумеется, были за. Сталин, потому что прекрасно понимал невозможность осуществления принесенных Беловым идей и технических решений на существующем советском производстве, Куйбышев, потому что лучше всех остальных представлял слабость промышленно-экономической базы СССР. Их активно поддержали нарком внудел Киров, нарком обороны Ворошилов и, неожиданно, первый секретарь Закавказского крайкома ВКПб, фактически руководивший ЗСФСР, Берия. Первые двое поддержали решение о размещении германских производств в Союзе СССР, просто полагая, что товарищу Сталину виднее. Впрочем, Ворошилов еще надеялся на то, что новые промышленные мощности позволят скорее довооружить и перевооружить РК. Берия же рассчитывал на то, что часть производств попадет на Кавказ. Он вышел на заседание совнаркома с готовыми выкладками о Читаурском месторождении марганца, об электростанциях на Дзарогете, Риане, Роздане, нефтяных и газовых месторождениях, а потому настаивал, чтобы химические производства, особенно новые, строились в ЗСФСР. Поддержал перевод германских предприятий в СССР и нарком здравоохранения Семашко 205, вновь назначенный на эту должность в связи с арестом наркома Каминского. 206 он считал, что использование новых передовых технологий и подготовка соответствующего контингента профессионалов для их обслуживания позволит значительно сократить производственный травматизм и снизить процент профессиональных заболеваний. Наркомы внутренней торговли и пищевой промышленности Вейцер и Микоян вместе с наркомом путей сообщения Кагановичем предпочли воздержаться, заняв позицию примыкания к большинству. Они мотивировали свое решение тем, что их наркоматы не связаны напрямую с машиностроением и большой химией, так что сами они в этом не разбираются и сотрудников своих занимать несвойственными им делами не станут. Против выступил нарком лесной промышленности Лобов. 207 он сомневался в необходимости отвлечения сил от его леса, продажа которого приносила изрядный валютный куш. Семен Семенович упирал на то, что на валюту можно купить те же станки, даже те же заводы куда скорее, причем оборудование будет новое, а не бывшее в употреблении, как у немцев. Сталин слушал его разглагольствование с каменным лицом, а Куйбышев морщился чуть ли не на каждом слове. Лобов представлял собой обычное явление новой советской бюрократии, безграмотный и амбициозный руководитель. Валериан Владимирович хорошо помнил, как деятель сперва, командуя ЧК Башкирии, чуть не довел башкир до мятежа, как потом развалил работу топливного управления и нефтесиндиката СССР, как, оказавшись с подачи троцкистов на должности председателя ВСНХ и РСФСР, превратился в свадебного генерала, чьи реплики даже не принимались в расчет. А наркомлес все разливался и разливался курским соловьем, рисуя великие перспективы лесоторговли. «Лобов, у вас есть удивительная черта», — наконец не выдержал Куйбышев. «Вы с удивительным постоянством разваливаете любую работу, которую вам поручают, и в этом вы поразительно целеустремленны». Семен Семенович осекся на полуслове, хотел было дать гневную отповедь, но Куйбышев начал с цифрами из знаменитой записной книжки излагать факты разложения наркомата лесной промышленности. Речь его напоминала речь прокурора на суде, и все невольно притихли. «Товарищ Куйбышев», — прервал Валериана Владимировича спокойный глуховатый голос Сталина, — «сейчас здесь решается другой вопрос, и не стоит переводить его обсуждение в рассмотрение недостатков наркомата товарища Лобова». Куйбышев понятливо кивнул и сел на свое место. Следующим против выступал нарком внешней торговли Розенгольц. 208. Такое решение может привести к эмбарго. Аркадий Павлович вытер вспотевшее лицо надушенным платочком. «Мы и так только-только вышли на нормальную торговлю, и вдруг, вот тебе, ведь в этих предприятиях есть не только немецкие акции. В крайнем случае, мы сможем представить эти предприятия в качестве концессионных», — подал голос нарком по инделам Чичерин, только-только восстановленный в этой должности. Он хорошо представлял себе проблемы, вызванные подобным решением, но вовсе не горел желанием снова оказаться на пенсии. Возвращенный к активной политической жизни волей Сталина, он старался лишний раз подтвердить правильность такого решения и тут же заявил, что выгоды от усиления промышленности очевидны. О том, что с другой стороны такое действие вызовет значительное осложнение внешнеполитического положения СССР, Георгий Васильевич разумно умолчал. Против оказался и нарком водного транспорта Пахомов. 209 он сообщил собравшимся, что для перевозки такого количества оборудования, станков и механизмов советский флот просто не располагает соответствующим тоннажем. А кроме того, говорил Николай Иванович, Такая нагрузка на Ленинградский порт невозможна. У нас не хватит ни разгрузочных механизмов, ни площадок хранения, ни пропускной способности подъездных путей. Товарищ Каганович, негромко спросил Сталин, и Лазарь Моисеевич, подпрыгнув, словно игрушка на пружинке, вскочил. Это так, так, но не совсем, быстро ответил Каганович. Мой наркомат уже давно предлагал родственному наркомату водного транспорта принять на вооружение, так сказать, давно действующий у нас циклично-сетевой график работы. А так и суда и вагоны простаивают. Товарищ Пахомов, это так? Сталин посмотрел на наркома водного транспорта. Товарищ Каганович сказал верно, ничего не напутал. Пахомов осекся и замолчал, затем принялся путано оправдываться, но вождь резко оборвал его. Извольте отвечать по существу. НКПС предлагал, вы не приняли, и теперь ссылаетесь на некие объективные причины. Так, Пахомов молчал. Куйбышев что-то написал на листке в записной книжке, вырвал его и передал Кирову. Тот бросил быстрый внимательный взгляд и, кивнув, спрятал листок в карман френча. Пахомов содрогнулся. За Кировым уже закрепилось прозвище «Железный Мироныч», и это прозвище звучало даже страшнее «Железного Феликса». Но самое сильное сопротивление оказал Орджоникидзе, посчитав перевод немецких предприятий атакой на его наркомат. 17. Троцкизм не пройдет. Органами народной безопасности Германской Советской Федеративной Социалистической Республики был вскрыт международный шпионский заговор, инспирированный троцкистскими силами. В число заговорщиков входили бывший министр труда ГСФСР Артур Розенберг, вдохновители левацких направлений Рут Фишер и Исаак Чемеринский, бывший секретарь ЦК КПГ Хайнц Найман и еще несколько таких же отщепенцев. Нити заговора тянулись к разоблаченным троцкистским предателям Радеку, Зиновьеву и Хрущеву. Народ Красной Германии резко осудил изменников и с воодушевлением встретил вынесенный им суровый приговор, в который раз доказав, что никому не дано обмануть классовое чутье и рабочую совесть. Троцкизм получил свою суровую и справедливую оценку. Правда, 2 февраля 1935 г. Отдельной темой шло создание полимерной промышленности. И тут Александру было проще всего, так как это была практически его специальность. После реорганизации Треста Химволокно появилась возможность освоить выпуск полиэтилена и прочих полимеров, так необходимых военной, да и мирной промышленности. И главным успехом в этом деле было создание линии по производству параарамидного волокна. 40 тонн в год производились на уникальном оборудовании, под плотным контролем НКВД и лично товарища Кирова. Александр в гриме и под оперативным прикрытием трижды выезжал в Челябинск для решения проблем с производством, пока не заработал такой нужной стране конвейер. Материал, названный сталинитом, шел, прежде всего, на корпуса новейших штурмовиков и снаряжение для пехотных штурмовых групп, которые стали готовить в подмосковном Алабино. Там Александр тоже бывал, и тоже в гриме, в составе представительной делегации, отвлекающей внимание от него. По результатам таких проверок Александр всегда писал пространный меморандум, который потом тщательно прорабатывался управлением физической и боевой подготовки НКВД. Но в данный момент на столе перед Сашей лежала папка с документами по организации геолого-разведочных экспедиций в Восточную Сибирь и на север, для поисков новых месторождений. Тут он ничем помочь не мог, так как все то немногое, что он знал, уже указал в специальной справке, поэтому поставив личный штамп ознакомлен и печать с личным номером, закрыл папку и потянулся. Время было уже позднее, но Кремль работал круглосуточно. Можно было спуститься в столовую и получить полноценный обед из 3 блюд, а можно было заказать еду прямо в кабинет, но перед этим Саша дисциплинированно завязал папку, опечатал и вызвал спецкурьера, который должен был вернуть документы в отдел. После того, как он расписался в сдаче документов, Александр наконец-то принял решение и уже протянул руку к телефону, как тот взорвался требовательной и резкой трелью. 420-й кабинет. В трубке раздался глуховатый голос Сталина. «Саша, поднимись ко мне. Иду, Дайде». Закрыв и опечатав дверь, Александр кивнул сотруднику НКВД, сидевшему у лестничной клетки, и поспешил в рабочий кабинет Сталина, гадая, чем вызвана такая срочность. В приемной, несмотря на поздний час, сидели 3 человека. Незнакомый комбриг и 2 штатских с толстыми папками в руках. Поскребышев, бессменный секретарь Сталина, лишь кивнул на приветствие Александра и махнул рукой «проходи», мол, в кабинете кроме Сталина находился Лаврентий Берия, в данный момент народный комиссар внутренних дел, после того, как Кирова перебросили заведовать новым наркоматом идеологической и воспитательной работы. «Товарищ Берия», Александр кивнул наркому, пожал протянутую руку и после разрешающего кивка Сталина присел на стул. «Ты хотел посмотреть на того, кто написал программу подготовки штурмовых и противодиверсионных групп?» Сталин усмехнулся, гладя прямо в глаза Берии. «Смотри, к чести Лаврентия Павловича, тот даже бровью не дернул, и только в глазах что-то такое непонятное зажглось, словно какой-то старый пасьянс наконец сложился». Он помолчал, чему-то улыбнулся и произнес: «Ну тогда слушай, товарищ Саша, мы же сейчас фактически в состоянии войны с Польшей. Те после начала гражданской войны буквально взбесились, поняли, что от Германии больше угрозы нет, и начали потихоньку гадить в приграничной полосе. Диверсии, похищения и просто убийства. Ну мы и направили 3 штурмовые роты туда на практику. Обстрелять, да и просто посмотреть на людей в боевой обстановке. И тут как раз прорыв крупного отряда с сопредельной территории. Пилсудчики 210 недобитые да белогвардейская сволочь. И знаешь, пограничники бы их пропустили. Шли пешим ходом, через болото, да ночью в дождь. Даже пушку тащили. А алабинцы сразу след взяли, словно волкодавы. Нагнали их возле хутора деревеньки. 20 человек, с ручным вооружением, против 300 бойцов с пулеметами и одной пушкой. И знаешь, они их просто вырезали, как курей, почти без стрельбы. Глушители на автомат тоже ты придумал? Александр кивнул. Пистолет-пулемет Дегтярева, лишенный защитного кожуха деревянного приклада, но получивший простой, но эффективный вихревой глушитель и удобную откидную скобу упор, стал смотреться довольно монструозно, но работал отлично. Под конец постреляли немного, их там человек 50 оставалось, но в итоге только 10 пленных, а наши не потеряли ни одного человека. Броня это тоже ты, наверное? И не дождавшись ответа Александра, продолжил: никто не ушел. Ты мне вот что скажи, эта вот программа, она только для штурмовых подразделений, еще что-то можно? Александр молча посидел, подбирая слова. Я что хочу сказать, товарищ народный комиссар, спецназ этот или оснас, как ни назовите, это очень специфический инструмент, ну как шпага, может в долю секунды прикончить тяжело вооруженного рыцаря, невзирая на доспех, но если получит удар сбоку, просто сломается, словно спичка. Так и штурмовые подразделения, хороши они именно при штурме или вот, как сейчас, при зачистке. Но если вдруг нужна будет глубинная разведка, полягут все не за грош. Можно сделать и для разведки свой курс, но тут важно что, инструкторы наши и так все знают, и все умеют, все, и даже больше. Но вот учить бойца нужно не всему подряд, а только тому, что нужно в данной боевой ситуации. А у нас часто получается, что мы хотим сделать из бойца универсала, а получаем посредственность во всех областях, хотя могли бы иметь качественного профессионала в одной-двух специальностях. Поэтому можно выделить грубо несколько таких логических кустов: ближняя разведка, диверсии, штурмовые операции, захват и глубинная разведка, диверсии. Таких спецов нужно готовить на конкретный театр военных действий, и если переучивать на другой, то делать это спокойно и основательно. Ну и физическая защита, телохранители. Это вообще особая статья. Там и психотип подбирать нужно, и вообще. Поэтому я предлагаю создать учебный центр на базе Элабинского полка. Собрать туда снайперов, взрывников-диверсантов, просто охотников и специалистов по физической подготовке. Я, конечно, помогу, чем смогу, но мне просто не разорваться. Да и специалистов классом выше себя я уже встретил очень много. Беда в том, что почти никто сейчас не представляет, как будет выглядеть война завтрашнего дня, и во всем мире сейчас готовит людей к прошедшей войне, а мы все-таки пытаемся готовить к завтрашней. Как четко все разложил. Берия покачал головой и посмотрел на Сталина. «Не смотри на меня так», — Сталин прищурился. «Совсем не отдам. Будешь привлекать как консультанта, и то не всегда. Будет у тебя 3 часа в неделю. Вот их и расписывай, как хочешь. Хоть по часам, хоть по минутам. И я не торгуюсь». Сталин чуть повысил голос. «И еще, Лаврентий, лучше будет, если об участии Александра Сталина никто не будет знать, кроме тебя. Ему, кстати, еще в школе учиться». Он пыхнул трубкой, и в воздухе повисло плотное облако дыма. «Дайди, а нельзя экстернам сдать?» поинтересовался Александр. «Ну нет моей мочи сидеть в школе еще 3 года. Это ж сколько дел можно сделать, каких еще дел?» Сталин подозрительно нахмурился. «Ну вот хочу, например, написать ТЗ на автоматический и реактивный гранатомет, но нужно встречаться с Грабиным и Таубиным. В идеале конструкторов пушкарей и профильных инженеров вообще нужно свести в одно КБ и выдать им такую же пачку техзаданий, но заниматься этим должен наркомат вооружений, а они и так уже на меня посматривают с подозрением. Люди-то совсем не дураки, складывать 2 и 2 научились. Потом нужно обязательно создать аналитический отдел, для начала при Центральном комитете, а там посмотрим. По управляемому вооружению затык, у Королева авария за аварией, нужно идти по всей цепочке и понять, где провал, да мало ли еще, рано или поздно все странности, что тебя окружают, все равно просочатся». Лаврентий Павлович развел руками. «Тут нужно или дезинформационную игру проводить, или оперативное прикрытие строить, вот и займись». Сталин хмуро кивнул. «Режим по этой теме максимальный, а Таубина этого я помню», — ворчливо произнес Сталин. «Что не проект, то какие-то потемкинские деревни, прожектор, а вот Грабин просто молодец, светлая голова. Представляешь, Лаврентий, он додумался привлекать врача-физиолога для проектирования органов управления пушками, чтобы человеку было удобно. Так для этого и встретиться нужно, сделать, так сказать, внушение. Ну и конечно, техзадание максимально подробное, и грамотного инженера в помощь. Всякий человек хорош, будучи использован на своем месте. А Грабин, да, молодец, конечно. Но вот у нас в пехотной роте, кроме пулеметов и гранат, вообще ничего нет. Некому даже мины перед позицией выставить. А если танки попрут, артиллерию запросит. Нет, — Берия улыбнулся и поправил пенсне. — Да какая артиллерия на поле боя? Будет такое месиво и неразбериха. Ни артиллерии не будет, ни самолетов. Ну, то есть будут, но далеко не всегда. Самолеты зависят от погоды и связи, а артиллеристам нужно для начала приготовиться, выставить координаты корректировщика. Это сработает в обороне, а в наступлении, а тема с самоходными арт-установками опять забуксовала. Я читал твою записку. Сталин вздохнул. Работаем, но не все сразу. Так и не надо сразу, согласился Белов. Но тормозим мы просто кошмарно. Там подпихнуть, тут наказать, по заводам проехать, а тут еще школа эта. Я тебя понял. Сталин отложил трубку. «Давай иди, отдыхай, завтра продолжим». «Ладно». Когда Белов ушел, Сталин вопросительно посмотрел на Берию. «Дельный парнишка». Берия кивнул головой. «Но один все равно не справится. Просто не знает, как работает наша система. Мы порой буксуем, а уж он и подавно. Надо под него отдел создать. А чем тебя АИП не устраивает?» Сталин встал, поднял руки и глубоко вздохнул, прочищая легкие, как научил его Александр. «Можно и в этом отделе», — согласился Берия, — «но я предлагаю сделать еще что-то вроде военного контроля, откомандировать туда из РККА комкора из неболтливых, или даже командарма, и пару моих сотрудников в чинах, чтобы страх нагонять, а его будем пристегивать как члена комиссии с правом решающего голоса, он же пользуется изменением внешности для поездок на заводы, ну вот слепим ему такую личность и дадим полномочия, заодно посмотрим, как он будет руководить». «Нечего там смотреть», — заметил Сталин и, походив по кабинету, сел. «Мою охрану так гоняет, даже дым идет, а они ему в рот заглядывают. Что сегодня скажет их великий учитель?» Иосиф Виссарионович фыркнул. «Но с комкором ты хорошо придумал. В такой тени можно и слона спрятать». А с утра невыспавшийся Белов сидел за партой на уроке географии и слушал про повышение добычи каменного угля в 3 раза в 31 году по сравнению с 25 годом, про речь товарища Сталина на 16 съезде ВКПб и про основные принципы размещения производительных сил в СССР. Но голова его была занята совершенно другим. По сводкам с предприятий результаты были такими, что впору за голову хвататься. При чтении докладов Харьковского, Кировского и Пермского заводов Сашу не покидало ощущение, что ему сообщают о результатах уроков труда в школе для дефективных детей. Хорошо, допустим, цементированная броня по методу Круппа. Кстати, надо бы узнать, за каким чертом броню покрывают цементом. Не идет, хотя какое к этому отношение имеет отсутствие всякого присутствия светильного газа на заводах, и уж до кучи. Светильный газ – это ацетилен, или они тут называют светильным газом что-то другое. А вот как объяснить тот милый факт, что какие-то там долбежные станки выходят из строя по 5-6 раз за смену. На этих станках что, долбоклюи работают? Или вот еще прелестный пассаж из последней сводки. Стахановец ТОВ. Редько отказался предоставить закрепленный за ним станок с маятниковой подачей для нарезания пазов коленчатых валов, мотивируя отсутствием лекал. И что, этого Редько в Магадан отправить, или того, кто лекала не предоставил, или вообще кого-то, кто не обеспечил наличие пазонарезательного станка, а вместо него решил использовать станок с маятником. Интересно, а кукушка на этом станке есть? Так что же говорит Энгельс о плановом производстве? Учитель географии Николай Петрович Коган оглядел класс поверх очков. Нам ответит нам. Александр Сталин, пожалуйте-ка к доске. Сашка не с первого раза расслышал, что обращаются к нему, и учитель был вынужден повторить вопрос. Кто-то на задних партах хихикнул. Весельчак может пока подготовиться, сурово произнес Коган. Ну же, Белов, мы ждем. Александр крепко задумался. Разумеется, в институте он изучал произведения классиков марксизма-ленинизма, но это было давно, и он решительно не помнил, чего там кто сказал по какому поводу и говорил ли вообще. Однако двойка в его планы как-то не входила. Николай Петрович, я должен произнести точную цитату дословно, если да, то я не помню ее наизусть, сообщил он, деланно понурив голову, но могу сказать своими словами. Просим, кивнул головой Николай Петрович, я понимаю, что вы, Белов, не Энгельс, и слава богу, подумал Сашка, вот только пидрастии мне ко всему прочему и не хватало 211, а вслух сказал, Энгельс утверждал, что никогда стихийное производство не может с такой же эффективностью решать возникающие перед ним проблемы, как плановое производство, потому что стихийное производство приступает к решению той или иной проблемы, лишь столкнувшись с ней, тогда как общество с преобладанием планового производства может заранее предусмотреть возможные проблемы и принять меры к их ликвидации заранее. Это верно, согласился Коган, но нас всех интересует, что говорил Энгельс о плановом производстве применительно к распределению производственных сил. Твою-то мать, выругался про себя Белов. Куда эти силы распределяют и зачем? Ответа не находилось, но когда-то его преподаватель политической экономии, мужик грамотный и толковый, утверждал, что в его дисциплине, как в математике, одно можно вывести из другого, и он решил рассуждать логически. Относительно распределения производственных сил при плановом производстве Энгельс говорит Энгельс. Тут старшая половина чуть не ляпнула ехидное Марксу, но вовремя одумалась. Энгельс считал, что необходимое распределение сил по территории в местах, необходимых для государства, то есть общества. Белов бросил быстрый оценивающий взгляд на Когана и убедился, что тот вроде доволен. Ну, во всяком случае, брови учителя не лезут вверх от каких-то диких, вновь открывшихся подробностей марксизма. Значит, все идет, как надо, продолжаем. Распределение производственных сил по территории в необходимых для жизни общества районах возможно только при плановом производстве. Стихийный капитал может размещать производство только у источников сырья или энергии. Тут он понял, что если начнет изобретать что-то дальше, то может уехать в неизвестные дебри, а потому остановился. Николай Петрович помолчал, потом кивнул головой. Ну, что же, Белов, вам удалось меня удивить. Я был совершенно уверен, что вы нас не слушаете, пребывая в неких своих империях, а вы... Он снял очки, протер их и снова водрузил себе на нос. Собственно, вы почти точно повторили слова Энгельса, забыв упомянуть лишь о том, что такое общество должно быть еще и гармонично развитым. Можете сесть на свое место. А вот, кстати, Семенов, вы так весело хихикали. Наверное, вы точно знаете, что конкретно Энгельс понимал под гармоничным развитием общества. Саша шел на свое место, пытаясь понять, какого пса на уроке географии ему устроили допрос по творчеству Энгельса. По его воспоминаниям, Энгельс был не самым хреновым историком, но географом он не был совершенно точно. Это же Фридрих Энгельс, а не Жак Паганель. И тут его осенила просто-таки гениальная мысль. Чертов пидорих Энгельс был все-таки гений, мать его, реально гений. Значит так, у нас проблема, хреновое оборудование и не хватает квалифицированных рабочих, мастеров и инженеров. Зато есть много территорий, и в стране спокойствие. У немцев есть отличное оборудование, хорошие квалифицированные рабочие, инженеры, мастера. Зато в стране война на всю катушку. Следовательно, на станции Малой Ярославец в осенний предрассветный час было тихо. Только одинокий маневровый паровоз свистнул, да и то как-то неуверенно, и снова наступила тишина. Мастер Фердинанд Майер тяжело переступил с деревянного протеза на здоровую уцелевшую ногу и посмотрел на часы. Без 14:30. Пора бы уже первой смене быть в депо. Гутен Морген, камерат Майер, из серого сумрака вынырнул Петрушин, слесарь ремонтного участка. Не опоздал, допрое утрё, товарищ, степенно поздоровался Фердинанд. Ви ест во время. Но Петрушин уже не слушал, бодро шагая к корпусам депо. И тут же раздался мелодичный свист, хруст гравия, а следом и песня. Перед Майером появились двое мужчин и три женщины. Мастер узнал их. Отец и сын Волобуева вместе с ними, три подружки-табельщицы. Алья, Валя и Наталья. Волобуев-младший насвистывал бодрый марш, а фрейлин комсомолки жизнерадостно распевали. «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! Пускай поет о нас страна, и звонкой песнею пускай прославится. Среди героев наши имена. Ротфронт, товарищ Майер». Парень вскинул вверх сжатый кулак. Девушки перестали петь и тоже отсалютовали. Ротфронт. Старший же Волобуев степенно наклонил голову. Он был машинистом и никакого отношения к Фердинанду не имел, но уважал немца за мастерство и качество работы, который платил ему тем же. Майер также степенно кивнул, а затем произнес: «Сын у тебя, Ифан Ифанович, работает хорошо. Мастер Караши. Б мягкий знак буду, Караши мастерист. Буду писать ударник». Данкишен на добром слове, Фердинанд Гансович. Волобуев остановился и достал из кармана пачку дешевых папирос «Мотор». «Угощайся». Майер взял папиросу, чиркнул зажигалкой и протянул огонек машинисту. Мужчины закурили. Молодежь уже ушла в здание депо. Мимо торопясь прошагали еще несколько рабочих. Они на ходу приветствовали Майера и Волобуева, торопясь не опоздать к началу смены. «Как сын, Фердинанд Гансович?» — спросил Волобуев негромко. «Пишет, я-а», — протянул мастер. «Пишет, я-а. В последнее письмо пишет, обер-лейтенант изб сделать его. Я ему писает, он не встречать твой сестры сына, он пишет, не встречать. Ну так что ж, свободное дело, твой-то артиллерист, а наш-то в броневиках воюет». Волобуев-старший затоптал сапогом окурок и протянул Майеру мозолистую ладонь. «Ну, бывай, Фердинанд Гансович, пойду. Да, в обед подойди к моему, баба моя тебе пирога с капустой передавала. Спасибо», — поблагодарил немец. Ему хотелось сказать еще что-нибудь хорошее и доброе старому машинисту, но пока он подбирал слова, Волобуев уже ушел. Майер снова посмотрел на часы. До начала смены оставалось 5:10. Он с досадой прицокнул языком. В это время все уже должны переодеваться, а тут еще 8 человек не пришли. Хотя нет, не 8, а 6. Мимо Майера в припрыжку пробежали два ученика, Шутин и Шутов, Димка и Митька. Рабочие ремучастка, устав путаться в двоих Дмитриях, да еще и со схожими фамилиями, попросту перекрестили одного из пареньков в Митьку. «Здрасте, Фердинанд Гансыч, мы не опоздали?» — пропыхтел на бегу Димка. «Найн», — Фердинанд с трудом подавил улыбку. «У вас еще», — снова быстрый взгляд на часы, — 3:05 и еще 4 секунд. «Надай», — выдохнул Митька, и оба паренька рванулись еще быстрее. Майер посмотрел им вслед и тепло подумал. «Маленькие, но обязательные. Они успеют. Им не надо переодеваться. Они так и ходят, то есть бегают в своих спецовках». Снова раздался хруст гравия. В депо бежала машинистка мостового крана Люська Ануфриенко. Пробегая мимо Майера, он состроила умильное выражение и пропела: «Доброго здоровьечка, товарищ Майер». Мастер молча отвернулся. Люська была, как говорили в депо, слаба напередок. Точного значения этого выражения Майер не понимал, но смысл уловил сразу же. Вот и сейчас опаздывает. А почему? А вон сразу видно. Под глазами мешки, платье надето в попыхах, кое-как и кажется. Майер втянул носом воздух. Нет, показалось, на этот раз трезвая. Но он уже ловил девицу. Нет, не пьяную, а, как говорят здесь, под мухой. Майер хмыкнул. Почему под мухой? Муха — это он понимает, Диефлиеге. 212, впрочем, может быть, это от немецкого «залить за галстук». Пыхтя и отдуваясь, пошагал мимо широким шагом молотобоец Покровский. Он только молча поднял сжатый кулак и, не глядя на ответное приветствие, поспешил дальше. «Опаздывает на 2 минуты», — подумал Фердинанд. «Плохо, но, в конце концов, Покровский всегда остается, если надо помощь. Он, конечно, вчера выпил много пива и много шнапса, но...» Однако записал опоздание Покровского в свою книжечку. Откровенно говоря, Покровский нравился старому немцу. Нравился своей спокойной силой, рассудительностью и готовностью помогать. Правда, он любил подвыпить, и мастер несколько раз видел, как друзья-приятели под руки волокут молотобойца домой, но кто без греха. Во всяком случае, Покровский ни в пьяном, ни в трезвом виде не распускал руки, ни к кому не приставал и даже не орал пьяных песен, как, например, помощник машиниста Фридельман. Майер поморщился. Фридельман сочетал в себе худшие черты русского и еврейского народа. Он был скуп, даже жаден, и норовил выпить за чужой счет. Зато, выпив, становился грозен и неудержим. В его тщедушное тело словно червь вселялся. Он приставал ко всем и каждому, лез в драку по поводу и без повода, а если не находилось никого, с кем можно было сцепиться, орал песни, да так, что в соседних домах дрожали стекла. Его давно надо было бы выгнать, но Фердинанд знал. Фридельман, хороший работник, причем даже не помощник машиниста, а самый что ни на есть настоящий машинист, не хуже Ивана Ивановича. Просто за пьянку свою никак не мог стать начальником паровозной бригады. Несколько раз назначали, да столько же раз и снимали. Из рассветного тумана вынырнула еще одна фигура. Сутулись, к Майеру подошел токарь Кулько. «Я это, Фердинанд Гансыч, с добрым утречком, значится. Ты опоздает на 5 минут, и 20 секунд, это ист нарушение арбейтентрутов и пролетариен дисциплин. Твоя правда, Фердинанд Гансыч», Кулько вздохнул. «Как есть нарушение трудовой дисциплины». Да только, он снова вздохнул и махнул рукой. «Что только?» Майер убрал от лица руку с часами. Кулько был исполнительным и грамотным рабочим, а это опоздание было на памяти мастера первым. Поэтому он лишь переспросил, что есть только. Кулько помялся, сунул руки в карманы, снова вынул их и посмотрел на свои крупные, масластые кисти. «Мало их ворает», — выдавил он наконец. «Всю ночь, как есть, на крик и сходил. Какой уж тут сон. Вот под утро только и забылся маленько, хвать, Анны проспал». Майер знал, что у Кулько в семействе 3 детей, причем младший, совсем еще грудничок. Он вспомнил, как его Иоганн болел в детстве, как он сам, тогда еще молодой рабочий, не высыпался по ночам из-за криков малыша, как шел на работу с чумной головой. Он похлопал по плечу опоздавшего токаря и ласково сказал: «Ступай, товарищ, я не стану записывать твой опостаний. Ступай». Кулько забормотал было слова благодарности, но Фердинанд только рукой махнул. «Что, мол, тут такого? Товарищ товарища выручать должен». Он записал еще 2, пропойцу и бездельника Лагутина из Звонарева, первоклассного кузнеца, но очень уж охочего до женского полу. Лагутин униженно клянчил, чтобы его не записывали, а Звонарев лишь хмыкнул и, скривив рот, пустил в сторону. «Ну, так за все в жизни платить изволь», и прошествовал в депо с видом короля в изгнании. Майер уже собирался идти и сам, как вдруг прямо на него из кустов выскочил слесарь Зимин. Увидев немца, он было в испуге отпрянул, но тут же напустил на себя гордый и независимый вид. Кривляясь и гримасничая, он изогнулся в шутовском поклоне. «Наши вам, камерат Майер, искать чего тут изволите? Потеряли чего, али не потерямши ищите?» Майер презрительно скривил губы. «Я искать ты, товарищ Зимин. Ти опоздает на 33 минуты 4 секунд». Мастер потряс своими часами перед лицом рабочего, в ответ на что Зимин зло ощерился. «А ты и рад, только и знаешь, что рабочего человека, который своими мозолистыми руками...» Тут он сжал перед лицом Майера свои поросшие рыжим волосом кулаки, подлавливать, да под штрафы до выговора подводить. «И ведь все ищешь, все вынюхиваешь. Дисциплинен из дисциплинен», — ответил мастер спокойно. «Работает, полючи, нихт работает, нихт полючи. Ти не работает, ти не полючи деньги, ти полючи фыкафор. Это ист профильно, это ист по-сталински и по-тельмановски». Зимин нехорошо осклабился. «Ты не марай святое имя своим языком жандармским, собака колченогая. Тебе бы только и дела, что записать. Понаехали тут, дыхнуть уже нельзя». Он снова взмахнул цыпкатыми кулаками. «Ну, давай, пиши, в господа богу, душу, мать, пиши, морда фашистская». Майер задохнулся от возмущения. Его, старого рабочего, члена компартии Германии с 20-го года, его, кто потерял ногу в гамбургском восстании, его посмели обозвать фашистом. На глаза сами собой навернулись слезы. «Ти, ти», — бормотал он, перезабыв все русские слова, и вдруг выкрикнул. «Ти ист ха, гафнати ист». «Ну конечно», — издевательски согласился Зимин. «Ты же, мастер, да к тому же еще и немец. Ты у нас, человек, а я, русский, простой работяга, ха и говно. научился у своих капиталистов. Что это тут у вас? К ним незаметно подошел человек в военной форме. Что происходит? Спросил он с легким, едва слышным акцентом. Майер посмотрел на незнакомца. Что-то в его внешности было нехорошее, отталкивающее. То ли слишком тонкие губы, то ли маленькие, глубоко запавшие глаза, похожие на пистолетные стволы, которые горели каким-то неприятным огнем, то ли руки, крупные, узловатые, с длинными, сильными пальцами. Короче, мастеру он не понравился, и на всякий случай он спросил: «Ви ист кто, что ви делает ундепо?» Подумал и добавил: «Это ист фаин не объект». Человек улыбнулся одними узкими губами. «Я знаю, я уполномоченный государственной безопасности Мейзенберг. Вот мои документы», тут он показал книжечку с гербом. «Назначен со вчерашнего дня к вам на станцию и в депо, поэтому и интересуюсь, что здесь происходит». С этими словами он посмотрел на Майера, потом перевел взгляд на Зимина. Тот демонстративно отвернулся. «Мое, мол, дело маленькое, вот начальник, с ним и разбирайся». «Так что все-таки происходит?» — в третий раз спросил Мейзенберг. Майер, путаясь и забывая слова, кое-как объяснил, что он мастер ремучастка, а рабочий Зимин опоздал. Мейзенберг помолчал, затем сказал: «Понятно. А ты, значит...» — он снова вперил свои маленькие глаза в Зимина. «Дебаты тут развел, так я понимаю, тоже мне, беда, на полчасика опоздал», — ответил Зимин внезапно охрипшим голосом. «А вони-то, вони, я ж отработаю», — добавил он после паузы. «Вот те крест». «Понятно», — сказал Мейзенберг каким-то деревянным голосом. Повисла нехорошая пауза. «Ну, так», — сказал, наконец, уполномоченный. «Ты, товарищ Майер, ступай по своим делам, а ты, гражданин Зимин, за мной топай. Общаться будем». И он снова улыбнулся одними узкими злыми губами. Майер хотел было спросить, когда Зимина вернут для работы, но почему-то промолчал и, тяжело хромая, пошел на свой участок. Зимин появился лишь к обеду. Был он потный, красный, а оба глаза у него подозрительно наливались черно-фиолетовым. Увидев Майера, он кинулся к нему. «Товарищ Майер, Фердинанд Гансович, да скажи ты этому», — тут он непроизвольно передернул плечами, — «этому уполномоченному, я ж завсегда». Майер не очень понимал, что хочет от него Зимин, но видел, что тот перепуган до самых пяток. От него просто разило диким, всепоглощающим ужасом. Зимин все еще говорил, стараясь заглянуть мастеру прямо в глаза, но вдруг осекся на полуслове, втянул голову в плечи и рванулся прочь. Майер оглянулся. К нему неторопливой походкой подходил Мейзенберг. Он улыбался, но от его улыбки у Фердинанда по спине пробежал холодок. Старый мастер вспомнил, что вот так же улыбался полицейский, застреливший на его глазах двоих раненых повстанцев. Вот так же он улыбался, одними губами улыбался, и нажимал на спуск. «Вы, товарищ Майер, на будущее, сразу ко мне обращайтесь», — сказал он спокойно, и снова улыбнулся. «Меня сюда специально направили, чтобы вот такие вопросы быстро решать. Кстати, этот Зимин, он как, хороший рабочий?» замялся Майер. «Он ист уметь хорошо работает. Уметь, если не тринкин фотка». «Понятно. А скажите, пожалуйста, если он пару месяцев в депо работать не будет, это большой ущерб плану работ?» Мастер задумался. «Большого ущерба, разумеется, не будет, но это как-то не по-товарищески, хотя Зимин и плохой товарищ. Ведь ясно, что этот Мейзенберг устроит Зимину такое-такое. Найн, яко нельзя убрать на тфа месяц. Плохо». «Ну, нельзя так нельзя», — кивнул Мейзенберг. «Значит, за свое опоздание он здесь 2 месяца принудительно и отработает». «Спасибо, товарищ Майер, работайте спокойно». Он повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился. «Сам товарищ Ленин сказал, что при социализме надо установить на производстве немецкий порядок и немецкую дисциплину. Вот и устанавливайте, товарищ Майер, устанавливайте, а я помогу». «Мой дуче». Алоизи, постоянный представитель Италии в Лиге наций, отсалютовал и щелкнул каблуками. Затем протянул Муссолини кожаный бювар. «Вот здесь предложения и рекомендации, высказанные правительством Британской империи относительно положения в Германии. Прошу вас ознакомиться». Муссолини двинул квадратной челюстью, ухватил могучей лапищей протянутое и принялся читать. Перелистнул одну страничку, другую. «Сз. Ди Цаццере. 213. От грозного рыка диктатора задрожали стекла в оконных переплетах. Ты посмел притащить это мне, Цифа. 214. На что мне это цзата? 215. Энно дуче. Алаизи побледнел и отступил на шаг назад. Ведь Британская империя предлагает нам помощь. Ну да, ну да. Муссолини взмахнул рукой так, словно собирался рубить дрова. Ты, Фисса 216, не видишь разве, в какую задницу англичане посадили Германию своей помощью? Где Гитлер, которому обещали миллионы фунтов и закрывали глаза на его делишки? А ты еще не слышал, Фиглио ди Путана 217, чем кончил Крупп, которому обещали место на рынке? Его повесили вместе со всей семьей на пролете в цеху его завода. Ваффенфица 218 с такими предложениями. Я не хочу, чтобы Италия повторила судьбу Германии. Вон, Алаизи выскочил из кабинета диктатора, обливаясь холодным потом, а Муссолини заходил по кабинету, мысленно заканчивая диалог с дипломатом. А я не собираюсь повторять судьбу Гитлера. Он никак не мог успокоиться. Казавшаяся легкой и простой кампания в Абиссинии на поверку оборачивалась тяжелой войной, исход которой был до сих пор не ясен. Особенно досаждали итальянским войскам эфиопские части, подготовленные инструкторами из русских эмигрантов, а летчики Негуса 219, тоже русские и поляки, оказались достойными противниками пилотов Риджа Аэронаутика. 220 дивизий чернорубашечников показали себя просто сбродом, а регулярные части – совершенно неподготовленными для действий в Африке. И вот с этими потомками великих римлян, которые только и умеют, что маршировать на парадах, да и то, как-то потешно, вот с ними влезть в гражданскую войну в Германии. Ну нет, Алаизи давно ушел, а Муссолини все вышагивал и вышагивал по своему кабинету, нарочито громко стуча сапогами. Нужно самым срочным образом решать, что делать. Он может хоть сколько угодно топать и брониться, но надо признать, что англичане не простят ему его пассивности, а остаться один на один с Британией Италия пока не готова, и, возможно, никогда не будет готова. Муссолини топал все сильнее и сильнее. Что же делать? Что делать? Помнится, этот вопрос задавал один русский революционер. Дуче резко остановился, словно налетел на столб. Нет, конечно, нет. Хотя, а почему, собственно, нет? Собственно, а кто мешает? Король, на фонарь, толстосумы, туда же, и ведь может получиться, потому что если получится, то любой враг Италии может легко повторить путь этого выскочки Гитлера. В том, что взрыв газа в Нюрнберге не был случайностью, Дуче не сомневался ни минуты. Мадонна ведает, как Сталину удалось это провернуть, но удалось однажды, удастся и дважды, и трижды. Муссолини поднял трубку телефона. «Вызовите ко мне Пьетро Секке, 221». «Простите, Дуче», — голос секретаря был озадаченным. «Кого вы сказали? Коммуниста Пьетро Секке, который в настоящий момент отбывает 18-летний срок. Я жду его через 5 часов, а пока я приглашаю к себе советского полпреда». Эпилог. На этот раз деятели клуба по международному сотрудничеству слетелись на переговоры без оповещения и предварительных договоренностей. Обстановка в зале перед началом совещания была несколько траурной, что вполне соответствовало ситуации, ведь собравшиеся хоронили самое дорогое и близкое, что было в их жизни, деньги. Начал заседание по традиции мистер Запад. Поблагодарив всех собравшихся за оперативность, он кратко зачитал сведенные в один документ материалы аналитических служб 3 государств. Таким образом, после Великого взрыва, Германия полностью выключена из подготовки к войне. Гражданские беспорядки и столкновения воинских подразделений разрушают объекты военной инфраструктуры и промышленные предприятия. Кроме того, уже распечатаны склады вооружения и боеприпасов, создававшиеся на период войны, и совершенно расстроена система управления. Наши потери предварительно оцениваются в $250 миллионов, и растут, хотя и не вырастут за сумму $300 миллионов. Как такое вообще могло произойти? Мистер Юго-Восток потянулся за сигарой, обрезал ее гильотиной и, прогрев в пламени спички, раскурил. Насколько я знаю, немцы весьма тщательно относились к безопасности данного места. Наши специалисты утверждают, что был применен какой-то новый тип взрывчатого вещества. Несколько меланхолично ответил мистер Северо-Восток. Анализы, выводы и рекомендации здесь. Он подбородком кивнул на толстую папку, лежавшую на столе. Но предварительный диагноз неутешителен. Тот или те, кто владеет секретом такой взрывчатки, могут претендовать на значительный кусок мирового пирога. Представьте себе такой взрыв в центре Нью-Йорка или Лондона. В Германии осколки здания разлетелись почти на 3 километра, а между тем воронки практически не было, если не считать обвалившегося подвала. «Что предпринимается?» – осведомился мистер Север. «Мы активизировали поиски среди тех, кто мог быть причастен. Кроме того, сейчас проверяем всех ученых, работавших над взрывчатыми веществами, и крупных производителей. Есть некоторые данные, указывающие на французский след. Проверяем, но думаю, что пустышка». Северо-Восток покачал головой. «Даже красный след отработали. Но произвести несколько десятков тонн взрывчатки нового типа, скрытно доставить ее в Германию и установить в зале Луитпольда, для красных совершенно немыслимо. Пока все, что нам известно, это участие в подготовке к взрыву молодого немецкого инженера, выехавшего после диверсии в Швейцарию. Там его следы теряются. Но как же мы дальше?» Мистер Северо-Восток нервно забарабанил пальцами по столу. «Все наши планы строились на создании всеобщей нестабильности. А что, собственно, случилось?» Мистер Запад усмехнулся. «Ну, выпала одна карта из колоды, так используем другие. Напомню, что это был наилучший вариант. Но кроме наилучшего, есть и просто хорошие. Вы, мистер Северо-Запад, должны будете пробить в парламенте более активное участие острова в будущих событиях, а вы, мистер Восток, начинайте работать с Францией. Это, конечно, не Германия, но уверен, что за 5-6 лет мы сделаем из французов хороших солдат. А Италия?» – подал голос мистер Юг. «Ни в Италии, ни в Германии нам не нужна выжженная земля», – отрезал мистер Север. «Поэтому их по возможности нужно капсулировать в сложившихся границах. После войны разберемся. Единственное, что нужно обеспечить, транспортный коридор от Испании и Франции к Польше, Австрии и Чехии», внес поправку мистер Юг. «Для этого вполне подходит зона, занятая сейчас прозападными войсками». Юго-Восток кивнул, соглашаясь. «Это прежде всего области, примыкающие к Австрии и Бельгии. Баден-Вюртемберг, Бавария и Рейнланд, Пфальц. Жаль, что парням из СС не удалось удержаться в центральных областях, но полагаю, что у них будет возможность отыграться. Вы полагаете, что следует бросить французские войска против германских мятежников?» — тревожно спросил мистер Юг. «Я же говорил, что выжженная земля на месте Германии нам не нужна», — терпеливо повторил Север. «Это наши инвестиции, и мы за ними в итоге обязательно придем. А вот работать с Францией, Польшей и прочим европейским отребьем нужно уже сейчас, и для облегчения нашей задачи предлагаю несколько поднять ставки». Мистер Север задумчиво посмотрел в потолок из резных дубовых панелей. «Нужно подстегнуть иммиграцию из стран Магриба и Африканского Средиземноморья. Эпидемии там, свержение правительств и прочее. Эта черномазая мразь будет хорошей смазкой для европейской войны. Тогда, может, включим и вторую часть проекта «Водоворот»?» Северо-Восток улыбнулся. «Китай?» – уточнил мистер Юго-Запад. «Нет, не Китай. Их там, конечно, много, но даже прорвавшись вместе с японцами на Дальний Восток, они ровным счетом ничего не получают, даже Сибири. Русские завалят пару тоннелей и устроят им партизанскую войну, а это надолго. Я говорю об индийском проекте. Наши друзья с острова обеспечат этих обезьян оружием и правильным компасом, а второй фронт у коммунистов на Востоке сильно увеличит шансы европейской армии, и тогда полыхнет по-настоящему». Мистер Север довольно улыбнулся. «Так что, господа, предлагаю всем успокоиться. Наши деньги работают и зарабатывают.